Метрдотель не испытывал никакого уважения к грызунам, которые беспардонно теребят то, что осталось от бедняги Барли после исчезновения его очаровательной супруги. «Вы уверены, что означенный человек здесь?» — спросил метрдотель. Он открыл книгу заказов, хотя прекрасно знал, что Барли, как обычно, пришел ровно в 10 и сел за свой обычный столик на застекленной веранде, откуда была видна Стортингсгатте. Удивительно было то, что приветливый продюсер впервые изменил себе и пришел в четверг. У метрдотеля даже возникли серьезные опасения насчет его психического здоровья. «Не надо утруждаться, я его вижу», — заявил человек и исчез внутри. Метрдотель вздохнул и посмотрел на другую сторону улицы. Да, основания опасаться за психику Барли были. Поставить летом мюзикл в почтенном национальном театре. О, Господи! Нужного человека Харли узнал по копне волос, но, подойдя ближе, начал сомневаться. «Барли? Харри?» Взгляд просветлел, но тут же снова погас. Вилли Барли осунулся. Кожа всего несколько дней назад свежая и загорелая, теперь выглядела мертвой, будто кто-то посыпал ее белой пудрой. Все тело словно съежилось, даже широкие плечи казались уже. «Не хочешь сельди?» Вилли указал на тарелку перед собой. «Лучшее в Осло. Я всегда ее заказываю. Говорят, хорошо для сердца. Но нужно, чтобы было сердце. А у посетителей этого кафе...» Он махнул рукой, указывая на почти пустой зал. «Нет, спасибо», — отказался Харри и сел. «Возьми хотя бы хлебцы». Вилли подвинул ему корзиночку. «В Норвегии больше нигде не подают настоящий хлеб с цельными фенхелевыми зернами. Как нельзя лучше подходит к сельди». «Спасибо, не хочу. Разве что кофе». Вилли подозвал официанта, попросил чашку и повернулся к Харри. «Как ты меня нашел?» «Был в театре». «А я ведь просила говорить, что меня нет в городе. Эти журналисты...» Он показал руками, будто душит кого-то. Харри не понял, то ли он изобразил, что они его придушили, то ли как он хотел бы расправиться с журналистами. «Я показал удостоверение и объяснил, что дело срочное», — сказал Харри. «Хорошо, хорошо». Появился официант с чашкой. Пока он наливал кофе из кофейника на столе, Вилли неподвижно смотрел на белую скатерть перед Харри. Официант ушел, Харри кашлянул, и Вилли поднял взгляд. «Если у тебя плохие новости, Харри, давай уж сразу». Харри отпил из чашки и покачал головой. «Как там с пьесой?» Вилли бледно улыбнулся. «Вчера звонили из культурного обозрения Дагбладе и спрашивали о том же. Я объяснил, как продвигается работа, а потом журналистка спросила, не повысился ли спрос на билеты после того, как таинственным образом исчезла Лизбет и ее заменила сестра». Он закатил глаза. «И что?» — полюбопытствовал Харри. «Повысился? Спятил?» В голосе Вилли зазвучали нотки ярости и угрозы. «Лето! Люди хотят веселиться, а не плакать над незнакомой им женщиной. Мы потеряли козырную карту. Лизбет Барли — это талант. Такая потеря для проекта — катастрофа». Несколько человек в зале обернулись на него, но Вилли не думал говорить тише. «Мы почти не продали билетов. Ну, кроме как на премьеру. Те расхватали моментально. Люди жаждут крови. Они чуют скандал. Так что, Харри, мы целиком зависим от суровых критиков. Но именно сейчас меня меньше всего заботит этот чертов мюзикл». Вилли ударил кулаком по столу, посуда подпрыгнула. Казалось, ярость сейчас перерастет в бешенство, но вдруг все его раздражение словно рукой сняло. На какое-то мгновение выражение лица стало удивленным, словно Барли не понимал, где он. И тут же он закрыл лицо ладонями. Харри поймал взгляд метрдотеля, тот глядел в их сторону с какой-то надеждой. «Прошу прощения», — сквозь пальцы пробасил Вилли, — «я не могу. Я не сплю». Он издал звук, что-то среднее между всхлипом, усмешкой и икотой, и снова, ударив по столу с горькой усмешкой, обратился к Харри. «Чем я могу помочь, Харри?» «Вид у тебя неважный». «Неважный?» «Подавленный, меланхоличный. безрадостный. Вилли пожал плечами и вилкой